Эпилог. Несколько месяцев спустя. Солнечные лучи светят так ярко, что приходится щурить глаза, а в сердце цветет весна. Терри наклоняется и вдыхает аромат бутонов нежных роз. «Ты готова?» Шею обдает жаркое дыхание, от которого у нее мурашки бегут по телу. «Конечно, она готова. Она мечтала и грезила об этом целый год». Терри разворачивается, а мантикор пронизывает волосы стеблем, заправляя за ухо девушки нежно-розовый бутон. Глаза мужчины вспыхивают обожанием. «У меня самая красивая жена!» Оглаживает ее скулу и подбородок. «А у меня самый сильный муж!» Улыбается она и вбирает в себя воздух, когда Рейвен припадает к ее губам, выпивая сладостный поцелуй. «Идем», — манит он за собой. Таувер шумит людьми. Как же Терри соскучилась по нему. Она наслаждалась его воздухом, раскаленными солнцем улицами, теснотой и духотой. Но это был ее дом. Здесь она пробыла целый год. Здесь она родилась заново. Здесь она встретила Рейвена, который сейчас рядом, и морщит смешно нос, пугая взглядом прохожих, удивленно смотрящих на светловолосую Элит, что рядом с ним выглядит абсолютно счастливой женщиной. Рейвен морщит нос. Пыльные улицы, гомон, тесно. Будто в одной бочке со спрессованным уловом в Таувер он хотел возвращаться меньше всего. Но, видя, как горят глаза Терри, он готов потерпеть это все. Ради нее он готов на все. Чистое, искреннее. Добрая. Кажется, она окончательно пленила его сердце. С самого первого дня, как только ее увидел. Не мог устоять перед ней. Он наслаждался ею все это время и не мог насытиться. Она наполняет его жизнь. Это хрупкая девушка, которой удалось укротить опасного зверя. Он одаривает ее подарками, все, в чем она нуждалась, и готов для нее делать все, чтобы зажигать в ее глазах счастье. Она, кто подарит ему ребенка, кто продолжит род. Он потерпит это захолустье. Выходит к нужной улице, и Терри спешит к аптечной лавке. Ему уже приходилось бывать в Таувере много раз по важным делам. Рейвен помог ей открыть свой собственный приют для магических животных, как она и мечтала, и помогает ей в этом, не оставляя одну. Кажется, муж даже поладил с птенчиком, разрешив оставить его в замке жить с ними. И Терри была безумно счастлива иметь такую поддержку в новом для нее доме, доме мантикора. Терри быстро освоилась. Забота Рейвена была настолько сильной, что она быстро почувствовала себя как дома. И сегодня визит к Ирте не случайен, даже волнительно. Новая, богатая вывеска сверкает на солнце. Лавка преобразилась. Рейвен и это желание исполнил. «Я приду за тобой через полчаса», — предупреждает Рейвен. «Хорошо». Терри быстро поднимается по порогу и открывает дверь, оказываясь внутри лавки. «Терри, а я тебя ждала!» Выходит Ирта из-за прилавка, спешит повесить табличку на дверь и поворачивается к девушке, ласково обнимая. Они садятся за стол. Ирта, как всегда, угощает чаем, и так тепло становится на душе рядом с ней. Терри еще по приезде из столицы рассказала все, что с ней случилось, в том числе и про Алис. Да, она не причастна к тому, что Терри оказалась изгнанной, но алчность взяла над ней верх, и она поплатилась. Инхальд запретил ей выход в свет на долгих 5 лет. К тому же ей запретили использовать магию и сослали в храм, чтобы она исправляла свой поступок. Больше о ней Терри не слышала. «Я хочу тебе сказать одну новость!» Терри обхватывает глиняную плошку с напитком. «Говори, Терри. Что-то не получается? С Рейвеном поссорились?» Сыпятся вопросы. «Нет, все хорошо. Рейвен, он очень заботлив. Кто бы мог подумать?» — усмехается. «Я жду ребенка, Ирта». Женщина замерла. Ирта не была против мантикора, хоть тот произвел не самое лучшее впечатление, но, видя, как Терри расцвела, обретя своего истинного, приняла и порадовалась. А когда узнала всю историю, даже пошла в храм преподнести богине дары. Ирта выдыхает. «Терри, девочка моя, это же прекрасно!» Кладет ладонь на руку девушки. Терри поддается, и женщины обнимаются. Они еще долго разговаривали, пока Терри не поняла, что сильно опаздывает. Она выходит из лавки и попадает прямо под пристальный взгляд слегка напряженного мантикора. «Прости, засиделась». «И что она сказала?» «Кто будет? Девочка или мальчик?» Терри смеется. «Она знахарка, а не провидица». Рейвен вздыхает. «Да и какая разница? Это будет наш малыш». «Ты права», — немного подумав, отвечает он. «У нас будет не один ребенок». Терри приподнимает бровь, пытаясь уловить ход его мыслей. «У меня есть для тебя кое-кто». Терри удивляется еще больше. Мужчина поднимает руку, в которой держит клетку. А в этой клетке... Терри глазам не может поверить. «Иквис. Еще один. Где ты его нашел?» Подлетает Терри. «Не его, а ее. Это самка. Выжили из дома хозяева», — поясняет он. «Подружка для твоего птенчика». «Рэйвен, ты... ты невероятный!» Берет Терри клетку, рассматривая нежную и немного напуганную самку Иквиса. Мантикор глядит на существо и на прохожих, пока его возлюбленная не рассмотрит своего нового питомца. «Что только не сделаешь ради своей истинной!» Терри поднимает на него взгляд, подтягивается на носочках. «Мой охотник и добытчик!» Целует в губы. «На сегодня иквисов достаточно. На сегодня иквисов достаточно. Нужно готовиться к церемонии». Терри довольно усмехнулась. «Да, впереди брачный ритуал для императора. Солия стала истиной Инхальта. Кто бы мог подумать?» Хотя Терри верила в нее, чувствовала, что в ней... Чувствовала, что в этой неунывающей девушке есть огромная сила, которая раскроется рядом с ее истинным. Терри станет подругой будущей императрицы. Уму непостижимо. Но так угодно праматери. И так оно и есть.